совесть имей», — тряхнул я головой, поднимаясь на ноги. «Я спать лег часа два назад. Твои проблемы», — фыркнул он. «С твоей женой я уже поговорил, наставление дал, пригрозил. Если будет выносить тебе мозг, да при этом не родит много манульчиков, ты обязательно женишься еще пару раз, так что мог бы и поблагодарить, что дал тебе побольше времени на сон и отдых», — махнул он кончиком хвоста. «И зачем ты ее так пугаешь с раннего утра?» — хмыкнул я. «Ты же самый социофобный кот, не терпящий никого постороннего. То, что у тебя уже два жреца и один слуга рода, и так прогресс, которого этот свет не видывал». Он гордо вскинул морду, уставившись вверх, словно мои слова его никоим образом не касались. «Ладно, это его дело, пусть развлекается. Что вчера произошло?» — спросил я, переходя к сути, подозревая, что его нервное поведение каким-то образом связано с той тенью, которая вмешалась в ритуал. Священный круг Сапсановых – это своего рода алтарь для связи со своим богом. Камни, которые его образуют, взяты из одного из разрушенных домов всех богов, коих было в свое время достаточно много. Это потом, после войны между богами, половину снесли, а часть растащили на подобные сувениры. Начал он издалека. «В общем, они образуют тонкую грань между нашим миром и вашим. Однако этим тонким местом можно воспользоваться и при переходе из другого места. В общем, то существо, которое пытается подчинить тебя себе, тварь с низшего уровня изнанки и, благодаря священному кругу, смогла легко пробиться к тебе. О нем не было слышно несколько десятков веков, вот все и забыли о его существовании. Но, в свое время, он нервы потрепал нашему пантеону знатно. Все же, наизнанке мы власти и силы как таковой не имеем», — кот замолчал, пристально разглядывая мою татуировку, которая от его взгляда начала зудеть и довольно ощутимо жечь. «Когда это существо, которое именуют демон тени, проник в лицевой мир, боги объединились и, наложив 33 печати, заточили его в родном для него мире. Но каким-то образом, пока он находился в чужом теле в нашем мире, он смог связать себя с магией теней. Конечно, он никак не относится к магам с этим даром и ими не управляет, но в момент инициации может перемещать их духовное тело в свою тюрьму и подпитываться их силой. Это все, конечно, интересно, но я тут при чем?» – нахмурился я. «Тварь изнанки 10 уровня – это как встретиться с богом и решиться биться с ним на равных. Не слишком радует, если честно. Видимо, посчитал, что тебе по силам взломать оставшиеся печати и выпустить его из заточения. Тигр сразу понял, что к чему, и прогнал его, выдернув тебя из лап этой твари», — зашипел он. «Мы обратились к высшим богам и при их помощи запечатали взломанные им печати. Поэтому, мы думаем, что тебе ничего не угрожает, если ты, конечно, сам не захочешь прогуляться по бездне и не переговорить с ним один на один. Я думал, ты разобрался с тем, что это такое, еще раньше», — посмотрел я на Манула, который разглядывал когти на лапе. «Ну, я наводил определенного рода справки, но ничего толком разузнать не смог, да и сейчас тоже. Так, есть место, есть монстр, есть наложенные десятки веков назад печати. Остальное мне пока неизвестно. Но ты, так или иначе, стал сильнее, когда смог подчинить этот дар, что не может меня не радовать. Делать мне что теперь? Жить и ждать того момента, когда он взломает ваши печати и снова решит установить со мной контакт?» Раздраженно дернулся я. «Используй свои источники для информации, может, тебе больше повезет. А мы пока с Великим Тигром пытаемся найти тех, кто причастен к его заточению, чтобы узнать больше. Летописи мы свои почему-то не ведем», — махнул он лапой, возвращая меня в реальный мир. Я сел на кровати, стараясь переварить полученную информацию, которая как никогда придала мне бодрости с утра. Я понял, на что намекал Манул, когда говорил о моих связях. Почему бы и не навестить одну свою старую знакомую? Может, ей больше известно об этой таинственной твари, прячущейся в тени. Несмотря на заверение кота о том, что я нахожусь в безопасности, почему-то подобного ощущения у меня все же не было. Лера в земли баронства со мной ехать отказалась. На самом деле, у нее тоже было много дел, начиная от окончательного переезда из родового поместья Сапсановых в ее новый дом, заканчивая оформлением бумаг на новую фамилию. Я дал поручение моему поверенному открыть на нее счет в банке и оформить чековую книжку, уже стоя на стоянке дирижабли на своих землях. Почему-то подобное раньше мне в голову не пришло, да и Лера промолчала. «Ваше благородие, как хорошо, что вы приехали. Мы только позвонили господину Проманулову, а он сказал, что вы летите к нам, как только я сошел с дирижабля. Ко мне бросился староста деревни, в которую я вернул всех замурованных в камень жителей. Что случилось? Не дал ему упасть передо мной на колени, заставив стоять прямо. Беда, ваше благородие, беда. Глава 4. Я отвел старосту в сторону, подальше от любопытных людей, которые уже начинали останавливаться и коситься в нашу сторону. К нам тут же подошел мужчина, выполнявший роль моего водителя несколько дней назад, когда я посещал эти земли. Ваше благородие, меня зовут Кирилл. Сергей Валентинович нанял меня вашим водителем на постоянную основу с арендой моего автомобиля, поклонился он, после того, как представился. А мой поверенный хорош, ничего не скажешь, я даже о таких мелочах и не задумывался. Рад знакомству, ответил я, направляясь в сторону знакомой машины в сопровождении неуверенно шагающего рядом со мной старосты. Вы как добрались до вокзала? Спросил я его, когда мы уже подошли к припаркованному недалеко от входа автомобилю, и водитель открыл передо мной дверь. Пешком, ваше благородие. Как узнал, что вы летите, так и бросился вас встречать, ответил он, отводя от меня взгляд. Садись, внутри поговорим, нечего на людях дела обсуждать, подтолкнул я его. Да как же так, нельзя так, вместе с господином в одной машине ехать, отпрянул он, замахав руками. Садись, говорю, прорычал я, учитывая, с каким воплем он меня встретил на выходе из дирижабля, его эти заминки, продиктованные правилами общения с представителями аристократии, начинали выводить из себя. Он охнул, но в конечном итоге довольно шустро юркнул внутрь, умастившись возле дальней двери, неуверенно оглядываясь. Я сел рядом с ним, пристально на него посмотрев. «Рассказывай, быстро и по существу. Мы рано утром с сыном решили спуститься в шахту, чтобы поглядеть, что там к чему, да в каком состоянии она находится. Времени то больно много прошло, как ее закрыли. Вдруг вы захотите возобновить добычу хризолита, мы бы сразу и сказали бы вам, что к чему. Люди-то возвращаться потихоньку стали, когда вы купол сняли, да долги начали постепенно выплачивать», — затараторил он. «Артем Захарович, если правильно помню ваше имя, давайте ближе к делу», — прервал я его. «Все же я прибыл на свои земли ради конкретной цели, и терять драгоценное время мне не слишком хотелось. Дык, я и говорю, пошли мы, значит, в шахту». Да Ванька первый туда спустился. Несколько минут его не было, а потом закричал он так, что аж волосы дыбом у меня встали, а потом тишина, словно сгинул малец. Испугался я за сынка, да только начал спускаться, как выбрался он наверх, весь бледный, глаза кровью налитые и синяки по всему телу, а сам возбужденный, что аж руки трясутся. Когда я его водой отпоил, рассказал он, что там что-то жуткое находится, что страх нагоняет лютый. Вроде и нет никого, а как вниз спустился, так сразу и затрясло его, да сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Еле назад возвратился, покачал он головой. Беда с шахтой какая приключилась, все из-за монстра этого богомерзкого. С сыном что? Прямо спросил я. Вроде Шмелев не говорил ничего про шахту, да скорее всего и не спускались они туда, только прорыв ликвидировали. Да нормально все вроде, пожал он плечами, после чего отвернулся и уставился в окно. «Что еще?» — ровно спросил я, давая отмашку водителю, чтобы трогался. «Ты говорил, что вы позвонили моему поверенному, но сделать это могли только из клиники, ведь я прав. Ваше благородие», — охнул он. «Я тут подумал, что не нужно вас тревожить по таким пустякам», — пробормотал он, снимая тонкую вязаную шапку и начиная комкать ее в руках. Он потупился под моим пристальным взглядом, но потом вздохнул, опуская глаза. «Да господа целители говорят, что пошли какие-то осложнения у тех, кого вы из-под купола вытащили и к жизни вернули. Но вы и так сделали больше, нежели остальные, у кого мы помощи просили, негоже вам этим голову забивать. Давай в клинику», — приказал я Кириллу, понимая, что из робеющего в моем присутствии старосты я буду информацию тянуть до самого вечера. «Да я пешком дойду, чего тут идти-то?» — пробормотал сидевший рядом со мной мужчина, но я промолчал, отвернувшись к окну. Возможно, по статусу это и не положено, но у меня на моих землях не так много людей, а уж тех, кто может что-то пояснить или дорогу показать, так вообще единицы. Доехали мы быстро и в полной тишине. Староста несколько раз порывался что-то сказать, но сам себя осаживал, качая головой и глубоко вздыхая. Я вышел из машины, не дожидаясь, когда водитель откроет двери, и сразу же направился к клинике, двери которой были открыты. Вокруг здания было довольно людно. Женщины разных возрастов плакали, мужчины стояли с хмурыми лицами, лишь редко перебрасываясь друг с другом словами. Когда я приблизился к ним, все начали кланяться и расступаться, давая мне беспрепятственно пройти внутрь. Не помню, чтобы в деревне изначально было столько людей. Скорее всего, это прибывшие родственники, о которых упоминал староста поселения. Внутри было посвободнее. Женщина, наверное, на две головы выше меня и в полтора раза шире, на входе контролировала поток посетителей, не давая устроить внутри здания столпотворение. «Куда прешь? Для посещения еще не пришло время», — зычно гаркнула она, подскочив ко мне, и перегородила проход. На лекаря она явно не была похожа, да и на собрании я ее не видел. В принципе, неплохая охрана, таких, как правило, оттеснить можно, только оглушив. Она мазнула по мне взглядом, остановившись на родовой перстне, после чего ойкнула и посторонилась. «Прошу простить меня, не признала в вас благородного. Дура ты, это барон наш», — рявкнул на нее староста, вставая рядом со мной. Я только усмехнулся и оставил их выяснять отношения, направляясь сразу в кабинет Огурцова. Внутри здания стоял неприятный запах гниения. Это не слишком мне понравилось, и явно говорило о том, что последствия заточения оказались гораздо серьезнее, нежели хотел показать мне староста. Огурцов сидел за столом, пролистывая одну из книг, которыми было завалено его рабочее место. Он раздраженно захлопнул ее, отшвырнув, только после этого поднял голову на своего посетителя. «Доброе утро, правда, как понимаю, для вас оно таковым не является», — проговорил я, заходя внутрь и закрывая двери. «Рассказывай, что у вас тут происходит. Я не ожидал, что вы приедете лично и решите заняться нашей проблемой», — немного растерянно проговорил он. «Хороших новостей, увы, нет», — развел он руки в сторону, вставая на ноги, но я махнул рукой, чтобы он не отвлекался на приветственные церемонии. Сам я сел на вполне удобный диванчик, готовясь слушать. «У меня сейчас в клинике 98 человек, и все в тяжелом состоянии. Длительное воздействие яда быкоглава и торможение всех обменных процессов в организме заточенных людей не прошло бесследно. Изначально все было хорошо, но сегодня в ночь у всех моих пациентов начался процесс разложения тканей, и пока мы не можем их стабилизировать», — хмуро проговорил он, пиная упавшую со стола толстенную книгу. «Да и ближайшие лечебницы помочь ничем не могут. Можно было попробовать созвониться с Новосибирском, но это очень далеко, и мы элементарно ничего не успеем. Не все можно вылечить магией жизни, даже если действовать ей напрямую», — поморщился он. «И вы не знаете никаких способов, чтобы убрать последствия этого яда?» — решил уточнить я, пристально глядя на главного целителя моей клиники. «Нет, способ, конечно, есть. Можно применить закаленное противоядие жидкого пламени. Я однажды имел дело с подобными случаем, оно успешно справилось. Вот только, хоть состав зелья мне и известен, но его, увы, в настоящих условиях приготовить невозможно. В наличии у нас имеется только часть ингредиентов, остальные довольно редкие и дорогие. Поэтому, сейчас, мы можем только уменьшить боль и дать родственникам проститься», — вздохнул он. «Пойдемте, вы же сам маг жизни, вам проще увидеть, может, у вас возникнут какие-нибудь идеи на этот счет». Он указал рукой на дверь и первым вышел из кабинета. Мы прошли в ближайшую палату, все четыре койки которой были заняты, но только возле одной сидела женщина на стуле, держа за руку мальчика лет 7, который о чем-то довольно бойко ей рассказывал. Она через силу улыбалась его словам, не переставая гладить по непослушным слипшимся от пота волосам. Увидев нас, она быстро встала со стула и отошла, прижимая руку к груди, глядя на нас умоляющим полным надежды взглядом. «Ненавижу, когда пытаются так на меня давить», но тут ее чувства все же были искренними, потому как она не знала, кто я такой и чем могу в этой ситуации помочь. Я сел на освободившийся стул и посмотрел на парня, который, нахмурившись, оглядывал меня с ног до головы. «Ну, и как тебя зовут, малец?» — спросил я в то время, когда Огурцов поднял одеяло, которым был укрыт ребенок. Все тело его было покрыто глубокими язвами, которые местами вскрывались, выделяя какую-то черную слизь. Истинное зрение тоже не показывало ничего хорошего. Энергетические каналы были разорваны, а все внутренности словно разлагались изнутри. «Тимофей», — проговорил он, — «а вас, а меня Константин зовут, как себя чувствуешь?» Я послал довольно мощный поток магии жизни через его руку, которую взял в свою. Парень только вздрогнул, но руку не выдернул. «Хорошо, только сонливость какая-то», — поморщился он. «А вы тот человек, который нас спас?» «Да, его тоже Константином зовут», — мне дед сказал. «Я даже поверить не могу, что столько лет был в камень замурованным, словно глаза закрыл, и вот меня разбудили. У меня бывает такое, когда устану сильно, а утром рано меня мама будет», — протараторил он, не сводя с меня взгляда полного любопытства. «Магия жизни действительно не работала. Я смотрел, как мои изумрудные нити, соприкасаясь с поврежденными участками, начинают угасать и буквально растворяться в теле мальчика, не принося никакого результата. Скверно. Вот уж, действительно, беда. Так поспи, проснешься и все заживет», — встал я со стула, улыбнувшись парню. «А вы так и не ответили, вы тот самый да?» — подпрыгнул в кровати парнишка, буквально пожирая меня взглядом. «А вы расскажете, как чудище победили?» Дед молчит, говорит, не видел ничего толком. «Вот поправишься, и я тебе все расскажу, обещаю», — ответил я, выходя из палаты, едва сдерживаясь, чтобы не прибить старосту, молчавшего до последнего, ну и Огурцова огреть чем-нибудь тяжелым не помешало, который стоял все это время тихо у меня за спиной. Я даже вздрогнул от неожиданности, когда с ним столкнулся, ведь даже не слышал, как он подошел, что было для меня совершенно не характерно. «Знаешь, Огурцов, так подкрадываться к аристократу довольно небезопасно с твоей стороны», — усмехнулся я, вернувшись в кабинет. Тот только развел руки в стороны, хитро прищурившись, и сел в свое кресло. «Ладно, говори, что нужно для противоядия», — ровно спросил я, продумывая в голове варианты. «Это, как ни крути, люди моего баронства, которых сюзерен должен защищать, тем более, это тот небольшой костяк единственного поселения, оставшегося здесь. Да и, чисто по-человечески, помощь все же следовала. Вот список того, что нам необходимо», — он быстро написал на листочке требуемое, вставая и передавая его мне в руки. «Лунная трава, родимая, допустим, у меня есть. Надеюсь, мой поверенный ее еще не продал на аукционе. Макар Быкоглава тоже пока находился в хранилище. А вот зуб волколака, желчь виногрива, укрепляющий настой семи трав и дикую лозу с третьего уровня изнанки необходимо было где-то достать. Сколько у нас времени?» Посмотрел я на замершего целителя, глядевшего мимо меня немигающим взглядом. «От 12 до 24 часов, для некоторых может и меньше», — пожал он плечами. «Точнее я не скажу. Вот скажи, у тебя рот нужен для того, чтобы в него есть? Почему сам раньше не позвонил?» — резко спросил я, набирая номер на мобилете. «У вас вчера была свадьба, если меня правильно проинформировали, да и обычно подобное не интересовало графа Сапсонова», — ровно ответил он. «А вот помню, граф Серолапов, на которого вы совершенно случайно очень похожи, за каждого жителя беспокоился, если катастрофа какая случалась, подобно этой. К этому разговору мы еще вернемся», — пообещал я Огурцову, переключаясь на голос, донесшийся из динамика мобилета. «Денис Дмитриевич, это снова Манулов», — поздоровался я с Гюрзовым. «Извините, что отвлекаю, но у меня к вам срочное дело». «Слушаю, Константин», — серьезно ответил он. Огурцов начал ходить по кабинету, заложив руки за спину, чем нервировал меня еще больше. «Скажите, я могу напрямую через вас узнать о наличии некоторых товаров? Просто, я сейчас не в Норильске», — спросил я, надеясь, что он меня не пошлет сразу, а хотя бы выслушает. «Все же, подобные разговоры ведутся с глазу на глаз. У нас в семейной аптечной лавке довольно большой перечень лекарственных средств. Что конкретно вас интересует?» 5 зубов волколака, 20 грамм желчи львиногрива, 2 полных флакона укрепляющего настоя семи трав и дикая лоза третьего уровня изнанки с корнем», — прочитал я ему название ингредиентов. Судя по всему, Гюрзов тоже записывал, потому как попросил несколько раз повторить. «Как скоро вам это нужно?» — уточнил он, подзывая кого-то к себе. «Вчера», — ответил я, глядя на заинтересованного лекаря, вертевшего в руках карандаш. «Костя, с тобой все хорошо, а то перечень не слишком воодушевляет», — проговорил Гюрзов. «Это не для меня», — проговорил я, беря в руку папку, которую, спохватившись, подсунул мне главный лекарь клиники. «Я слышал, что ваша встреча с моими знакомыми прошла не слишком гладко. Говорят, несколько графов даже задержали. Ах, вот откуда его интерес к состоянию моего здоровья. Ну там всем досталось», — усмехнулся я. «Меня только через 10 часов отпустили, и то, когда Шмелев подключился. так бы на собственную свадьбу опоздал», — повторил я легенду про задержание, которую подготовил мне дядя. «Не знал, поздравляю». «Так, смотри», — он ненадолго замолчал, после чего продолжил довольно серьезным голосом. «Все имеется и даже у одного продавца, только за срочность он просит цену в 1,5 раза выше стартовой, при условии, что торги не будут проведены. Также 10% комиссия нашему дому. Увы, правила мы соблюдаем четко и никаких скидок никому не даем. Все же этим не я лично буду заниматься. Сколько всего?» Я взял карандаш, который подал мне Огурцов, стоя рядом со мной. 930 тысяч продавцу, 93 соответственно нам. Да уж, не слабо, конечно. Но другого выхода все равно не было. Время шло точно не на жителей деревни. «Хорошо», — ответил я, надеясь, что такую сумму наличными все же в банке моему поверенному выдадут без проблем. «Через час в оазисе вашего представителя встретит. Костя, будь осторожен», — неожиданно проговорил он и отключился. Я повертел в руках мобилет, задумываясь над его последними словами. Не похоже, что он просто так заботился обо мне. Это немного напрягло, но потом я выбросил из головы. И так понятно, что два рода устроит на меня охоту. Не сразу, но по прошествии времени точно нужно будет с ними разбираться. Тем более, что там с графом Ужинцевым мне до сих пор было неизвестно. Я позвонил Проманулову. Оказывается, они с Лерой были в банке, что существенно упростило некоторые детали. Лунной травы он продал ровно треть, выручив за нее довольно приличную сумму, которую сейчас как раз клал на счет. Выдав соответствующие распоряжения, я попросил его не задерживаться, и как только он получит товар, сразу же лететь в баронство на первом дирижабле. Что это? Когда я отдал соответствующие распоряжения, то открыл подсунутую мне папку. «План развития клиники», — тут же ответил Огурцов. «Вы же сами просили». «О, боги, ну не сейчас же этим заниматься», — вздохнул я. «Тем более, у меня есть некоторые задумки, которые нужно обсудить с вами и с коллективом. Когда этот кошмар закончится», забросив документы в хранилище, я вышел в коридор, где сразу же наткнулся на старосту, стоявшего рядом с дверью. «Ваше благородие», я спросить хотел. «Мне невестка сказала, что вы к внучку моему заходили. Что скажете, только честно? Целители не говорят ничего толком, хотя многие уже понимают, что дело плохо», уверенно спросил он, глядя мне в глаза. «Сейчас мы решаем вопрос о доставке лекарства, если не успеем, то помочь ничем не сможем, простите», — сказал я ему правду, не давая ложных надежд и обещаний. Он глубоко вздохнул и повернулся в сторону палаты, где находился парнишка. «Слушайте, объясните, где шахта находится? Хочу съездить посмотреть, что там внизу», — обратился я к нему, привлекая внимание к себе. «Да давайте я сам покажу, чего сидеть слезы лить». Махнул он рукой и направился к выходу из клиники. Он даже не возражал, когда я снова отправил его на заднее сиденье в машине. От больницы до шахты было недалеко, но пешком туда переться я был не в настроении. Как оказалось, вход в шахту был недалеко от карьера, у самой границы защитного барьера, который люди Шмелева все же сняли. Как сказал мне староста, эту шахту только начали разрабатывать. Проход был вертикальным, как в колодец, а вниз пока вела приставленная к стене лестница. Пока не было точно известно, насколько богато на минерал было место, поэтому грандиозной стройкой, такой как на противоположном конце моих владений, заморачиваться не стали. Особо разбираться с тем, что было внутри, я не хотел. Источник был на 2/3 пуст, поэтому доводить себя до магического истощения в мои планы не входило. Я оставил кинжал прямо возле входа, приказав старости стеречь его и ни в коем случае не прикасаться, создавая себе запасной путь отхода. Я пустил перед собой пару огненных шаров, чтобы освещали мне путь и начал спускаться при помощи печати Вознесения. Ей я доверял гораздо больше, нежели ветхой деревянной лестнице. Лаз был не слишком глубоким и заканчивался довольно просторной пещерой, из которой вело несколько проходов, рядом с которыми валялись ржавые тележки и инструменты. Пока я не видел и не чувствовал ничьего присутствия, истинное зрение тоже не показывало ни единой ловушки или заклинания. Странно. Я осторожно шагнул в один из переходов, который закончился очередной пещерой, откуда вниз вел лаз и очередной спуск. Не слишком все рационально, хотя я никогда не интересовался, как делают шахты для добычи хризолита. Спустившись аккуратно вниз, я огляделся. По глазам сразу же ударил зеленый свет, который на мгновение меня ослепил. Стены этой своеобразной комнаты были буквально усеяны ярко-зелеными камнями, которые светились и блестели, окрашивая все пространство в изумрудный цвет. В голове зашумело, сердце часто забилось. Источник словно сошел с ума, пытаясь тут же выбросить из тела избыток магической энергии, которая неизвестно каким образом за несколько секунд смогла восстановиться. Спустя мгновение, я понял, что чувствую на себе все прелести пресыщения, какие испытывает маг при поглощении энергии из макро. Почему-то мне казалось, что такого эффекта обычный минерал точно не должен давать. Нужно вытащить один камень для анализа, и как можно быстрее убираться отсюда, пока меня не убила моя же собственная магия. Я, пошатываясь, приблизился к одному из камней, который был буквально впаян в каменные стены. Надев предварительно перчатки, которые вытащил из хранилища, я только прикоснулся к камню, как раздался противный визг, переходящий в ультразвук. Глава 5. Голову буквально разрывало на части от этого звука, который, в конечном итоге, преобразовался в какой-то скрежет. Благо, мое тело, буквально переполненное магией жизни, быстро справлялось с последствиями воздействия этой странной звуковой волны. Телепортироваться к кинжалу я по какой-то причине не мог, точнее, не мог сконцентрироваться на перемещении. Тело и магия огня словно не слушались, впав в какой-то ступор. Прошло буквально несколько секунд, как резко наступила тишина, а я почувствовал слабость и жар в теле от бушующей магии огня, которая старалась разорвать меня на части. Не успел я подумать о том, что пора бы выбираться отсюда, как раздался оглушительный треск, и пол подо мной провалился, утаскивая меня вслед за камнями и землей. Полет был недолгим, но я сумел сгруппироваться и довольно удачно приземлиться, даже не используя печать вознесения. Вокруг было темно, только зеленые камни светились в стенах, но не освещали ничего вокруг. Я огляделся. Судя по всему, помещение, в котором оказался, было довольно большим. По крайней мере, свет от кристаллов хризолита, если это был, конечно, он, можно было увидеть далеко впереди того места, где я оказался. В одной руке был зажат минерал, в который я рефлекторно вцепился, когда начал падать вниз. Он не потух, но сияние издавал на порядок меньше. Кристалл я выворотил вместе с частью породы, что в принципе даже было удачно. Нужно было не только провести анализ самого кристалла, но и того места, в котором он находился. Внизу магический фон был стабилен. Я все еще чувствовал беспокойство источника и потоков, но ничего больше не давило на меня изнутри. Интересно, что это был за звук? Я не слышал постороннего шума, как бы ни прислушивался, кроме собственных шагов и дыхания. Уходить сейчас не имело особого смысла, хотя бы до того момента, пока не осмотрю это место. Я зажег несколько огненных шаров, выпустив их вверх. Света они давали не слишком много, но хотя бы определил, что это большая пещера, причем, вырытая кем-то достаточно давно. Прямо в центре пещеры находилась какая-то странная на вид конструкция из черного матового камня, уходящего вершиной под самый потолок, от которого свет не отражался, а буквально впитывался, постепенно вытягивая энергию из моих и так не слишком ярких шаров. Я подошел ближе, удивленно рассматривая этот монумент. Камень был вмурован в землю, причем было даже не совсем понятно, насколько глубоко он уходил вниз. Вокруг него был вырыт неровный ров, создавая своеобразный резервуар, заполненный наполовину изумрудного цвета жидкостью. Сам камень был неровным. Вся его поверхность была испещрена тонкими бороздами, по которым сверху вниз очень медленно текла тягучая жидкость, дополняя собой по каплям то, что уже скопилось у подножья. Заглянув в хранилище, я поискал хоть что-нибудь, что могло бы послужить тарой для этой странной жидкости, но ничего, кроме обычной кружки, которую использовал для употребления настоя лунной травы, не обнаружил. Зато несколько шкафов, унесенных из аукционного дома, были заполнены всякой дорогущей мелочью, которую продавали тем вечером. Я это понял по знакомой коробке с моим артефактом защиты. Выложив артефакт, запихнул в металлическую емкость извлеченный кристалл с горной породой. Так было надежнее. Специальный сплав не пропускал даже следа магии во внешнюю среду от предметов, находившихся внутри. Пустых склянок не оказалось, зато было несколько десятков, заполненных не только зельем молодости, которое продавал граф Мангустов, но и каким-то зельем силы и расхваленным афродизиаком. Ну, последнее мне пока не требуется, тем более, тут этого добра было с десяток флаконов, Поэтому я без зазрения совести перелил содержимое одного из них в пустую кружку, чтобы отдать на изучение лекарям клиники, и аккуратно заполнил его содержимым зеленой лужи. Сложив склянку в ту же самую коробку, я отправил ее в хранилище. Тихий, едва уловимый ухом шелест раздался за спиной. Я резко развернулся, призывая меч Манула, и едва смог увернуться от пролетевшей над моей головой летучей мыши. Она взмыла вверх и снова спикировала на меня, издавая противный писк. Я на развороте замахнулся мечом, разрубая тушу наглой твари на две части. Звук, который издала мышь, эхом все еще отражался от стены кристаллов, заставляя последние светиться еще ярче. Предсмертный писк животного не затухал, а наоборот становился все громче, напоминая тот звук, что я слышал наверху. Я активировал вокруг себя печать тишины, который приглушил становившийся громче с каждой секундой писк, переходящий в ультразвук, что в конечном итоге просто разбил ее на мелкие осколки, не слабо ударив по мне откатом, из-за разрушенного заклинания. Шелест множества крыльев разнесся по пещере в тот самый момент, когда наступила тишина. Я окружил себя огненным щитом, принимая на него стаю обычных летучих мышей, стремившихся отомстить за свою подружку. От фиолетового пламени мыши вспыхивали словно живые факелы, мгновенно сгорая, и в конце концов, собравшись вместе, молча вылетели через пробитое мною отверстие наверх, оставляя меня одного. Я больше почувствовал, нежели ощутил, что что-то не так. В груди разлился жар, вызывая волну беспокойства, и только после этого я ощутил, что пол под ногами стремительно нагревается. Печать Вознесения быстро подкинула меня под потолок, но вырвавшееся чуть ли не из самой породы пламя перегородило путь наверх, заставив меня отпрянуть и отлететь подальше. Какой-то неестественный зеленый огонь начал вырываться из стены пола. Жар от него исходил приличный. По силе он лишь немного уступал пламени огни демона. Дышать стало тяжело, горячий воздух обжигал нос и горло, тяжелым камнем опускаясь в легкие. Я завис в середине пещеры, глядя, как черный камень в центре с противным скрежетом поворачивается на несколько сантиметров, после чего вновь становится недвижимым. Когда дышать стало практически невозможно, а одежда начала элементарно тлеть, я переместился к кинжалу, оказываясь на свежем воздухе. Может, я узнал не все, что было необходимо, но общее представление составил. Я опустился на колени, сгибаясь в приступе сухого надсадного кашля. Обожженное горло горело огнем, но потоки магии жизни тут же разнеслись по телу, убирая последствия воздействия пламени. «Ваше благородие, что с вами?» Ко мне подлетел староста, схватив за плечо. Сделав глубокий вдох, я поднял голову и поднялся, аккуратно убирая руку мужчины от себя. «Все в порядке», — отмахнулся я, разглядывая вход в шахту. Кто ее разрабатывал? Судя по всему, она была построена практически сразу перед закрытием. «Не знаю», — пожал он плечами. «Я тут не работал в это время. Лучше спросить у сына, он как раз был старшим в бригаде. А вы выяснили, что там случилось?» «Не совсем», — уклончиво ответил я, делая шаг назад и накладывая мощную печать защиты на вход. Организм был переполнен энергией, так что мне как раз нужно было нейтрализовать ее избыток. Пока до конца не разберусь, вход в это место закрыт. Артефакт защиты, который активировал купол на месте. Да, его не убирали, задумчиво потер подбородок староста, глядя на запертую дверь. Ну и отлично, пойдем отсюда. Купол ни в коем случае не убирать, внутрь не входить, все понятно? Пристально посмотрел на мужчину, который активно закивал, подтверждая, что меня услышал и, самое главное, понял. Мы вышли за периметр, после чего я наложил еще одну из печатей защиты над тем местом, где располагался вход. Так, на всякий случай. Только после этого активировал артефакт, глядя, как местность за поселением вновь закрывается полупрозрачной золотистой завесой. «Так вы чего, с Ванькой-то поговорите?» — спросил Артем Захарович, как только подошли к окраине деревни. Я посмотрел на часы, прошло меньше часа, как отдал все распоряжения. Еще даже торги были не проведены, так что времени у меня было достаточно. «Да, нужно уточнить некоторые моменты», — кивнул я, идя следом за старостой, который довольно быстро, хоть и прихрамывая на одну ногу, посеменил в сторону своего дома. Было тихо, только изредка откуда-то издалека доносился лай собак, мычание, кудахтанье и кряканье. «Как вы смогли здесь выжить?» — все же спросил я у мужчины, который лишь на мгновение повернулся на мой голос. «А кому мы нужны, чтоб переезжать и бросить все, что худо-бедно нажили. Никто бы нас по доброте душевной не принял, а работать мы не слишком уж можем, года не те, сокрушенно он покачал головой, продолжая идти. Остались тут только старики, да дети, которые отказались оставлять своих родителей одних. А как прожили? Да много ли нам нужно? Скот, да курей держим на ферме, то, что от нее осталось, да поля засеиваем, на пропитание хватает. Мы пришли, он остановился у первого с дороги дома. Поднявшись на высокое крыльцо, староста открыл передо мной дверь, приглашая войти. Внутри было тепло, светло и бедно, но несмотря на это чисто. Артем Захарович проводил меня в одну из комнат, вроде большой кухни и столовой одновременно, где нас встретила средних лет женщина, заохов и запричитав, тут же начиная носиться, соображая, чтобы поставить на стол гостю. «Чаю хотите? Если, конечно, согласитесь сесть с нами за один стол», — спохватился староста, поднимая на меня взгляд. «Не откажусь», — кивнул я. Магия жизни, конечно, уже залечила все повреждения, но горло пересохло, что даже говорить было тяжело. Зашел внутрь, аккуратно переступая через вальяжно развалившегося на полу кота. Он при моем приближении поднял голову, внимательно посмотрел, как я переношу свое тело над ним, после чего проводил меня немигающим взглядом. Мявкнув что-то оскорбительное в мой адрес, он вновь раскинулся во весь свой рост, перегородив проход. Женщина, была, кинулась прогонять наглеца, но я остановил ее, все же в сословиях он не разбирается, чтобы как все в этом доме встречать меня с почтением, постоянно кланяясь. «Ваше благородие, приветствую вас», — отец сказал, «что вы хотите со мной о чем-то поговорить». В проходе показался мужчина лет 40 на вид. Судя по всему, в себя после посещения пещеры он прийти так и не смог. Руки дрожали, глаза были налиты кровью, а сердце и дыхание были частыми. «Да, я хочу спросить о разработке шахты, в которую ты спускался», — кивнул я, показывая, чтобы он сел напротив. «Расскажи все, что знаешь об этом месте. Особо то и нечего рассказывать», — пожал он плечами. «Старая шахта была уже пуста, поэтому граф Сапсонов вместе со своими братьями прибыли для оценки, с ним маг какой-то был, который и указал место, где стоит начинать вести работу. Я, правда, редко туда спускался, плохо становилось, зато граф часто сюда приезжал и все контролировал. Только пробурились в итоге мы не слишком глубоко, не успели как следует работу там наладить. Кто из братьев был вместе с графом, не помнишь случайно?» – спросил я. «Если честно, мне была непонятна такая заинтересованность Сапсонова в шахте, учитывая, что дела на этом участке своего графства он не вел, а потом и вовсе забросил, как только купол установил. Да все три брата и приезжали постоянно. Правда, вниз с остальными спускался только один, младший, но проводил внизу он больше времени, чем рабочие», — потер он лоб рукой. Я прикрыл глаза, стараясь уложить полученную информацию. «А что, если не мокрыми Глеб Сапсонов подпитывается? Со стороны и те же минералы выглядят, как мокры, если особо не приглядываться и не быть в курсе происходящего. Ты маг?» — прямо спросил я у него. «Не сказал бы», — потупился он. «Дар есть, но потенциал до двойки еле дотягивает. Развивал чисто интуитивно, чтоб по хозяйству помогать. Артем Захарович, подойди», — я махнул рукой, подзывая к себе старосту, доставая из хранилища шкатулку. Открыв ее, я аккуратно взял в руки кристаллу, видя, как участилось сердцебиение Ивана. «Что-нибудь чувствуешь?» Он отрицательно покачал головой. Я рискнул и положил кристаллу в его руку, не сводя взгляда с мужчины. Он повертел камень и перевел на меня непонимающий взгляд. «Хризолит, как хризолит», — пожал он плечами. Я забрал камень, засовывая тот в коробку и забрасывая в хранилище. Даже от такого небольшого камня источник начинал беспокойно себя вести, да и на Ивана эта демонстрация ощутимо повлияла. Но вот на обычного человека он никак не влиял. «Очень интересно», — пробормотал я, задумавшись. «Мне было неизвестно, какими еще свойствами обладал измененный минерал и причем тут та пещера, но я был практически уверен, что они не только магическую энергию восстанавливали. Как же удружили мне с землями, словно врагу отсыпали, чтобы жизнь простой не казалась». Я резко подскочил, когда услышал звуки падения и разбившейся посуды. Аня, женщина, которая в это самое время накрывала на стол, ринулась к упавшей девушке. Она неуверенно садилась, держась обеими руками за голову. Мне в глаза сразу бросился ее болезненный вид. Ей было от силы лет 18, но излишняя худоба, бледность, Темные круги под глазами делали ее старше своего возраста. Просто голова закружилась, пробормотала она, пытаясь подняться на ноги. «Извините меня, господин, я сейчас все приберу». Она начала собирать осколки, не обращая внимания на причитающую рядом с ней женщину. Я посмотрел на девушку истинным зрением. Она действительно была серьезно больна. Сердце увеличенное, наверное, раза в два, едва билось, с трудом выбрасывая кровь, чтобы насытить кислородом организм. Органы и ткани были словно изношены. Такое я ни разу не видел, даже у графа, хотя он явно был не молод. Если ничего не предпринять, то жить ей оставалось год, и это при самом благоприятном раскладе. Я подошел к девушке, садясь рядом с ней, стараясь поймать ее взгляд ярко-зеленых глаз. Кот, увидев такое самоуправство, кинулся на защиту своей хозяйки, едва не вцепившись мне в лицо, благо, я успел его поймать в нескольких сантиметрах от лица. «Так, иди погуляй, ничего плохого делать не собираюсь», — проговорил я коту в полной тишине. Все, включая Анну, смотрели на меня с едва скрываемым страхом и непониманием. Что же сделал Сапсонов с обычными людьми, что они с испугом встречали каждое мое действие? «Часто голова-то так кружится», — обратился я к ней. Она отвела взгляд, уставившись на свои руки, в которых сжала осколок чашки. «В последнее время часто, несколько раз в день», — ответила она. «Да я уже привыкла, простите, что напугала». «Меня сложно чем-то напугать», — усмехнулся я, поднимаясь на ноги. «Рассказывай», — обратился я к женщине, которая не сводила с меня напряженного взгляда. «Аня с детства болеет, сначала просто была усталость, потом все хуже и хуже», — неохотно ответила она. «К лекарям водили?» — сложил я руки на груди. «Да, но они говорили, что это сложный случай и за работу требовали большую оплату. Но нам негде взять таких денег, даже если бы работали всю жизнь всей семье и откладывали только на лечение», — подошел ко мне староста. «И это наши, местные. Цены в других княжествах так и того были выше, мы узнавали. Не судите нас за бездействие, так сложились обстоятельства. Но, я маг жизни, ты позволишь тебе помочь?» Помог я девушке встать и сесть на один из стульев, не обращая больше ни на кого внимания. «Огурцов у меня точно получит самую отвратительную работу. Выгонять его не было смысла, он высокоуровневый маг жизни». Она посмотрела на меня округлившимися глазами. Ее мать, была, дернулась, но староста ее остановил. «Будет немного неприятно, но не больно. Но зачем вам это?» — спросила она, впервые пристально посмотрев мне в глаза. «Почему бы просто не помочь? Если у меня есть такая возможность», — пожал я плечами. «Тем более, мне действительно хотелось сделать что-нибудь полезное, не приводящее к членовредительству или смерти, да и лишнюю энергию магии жизни не мешало бы выплеснуть, чтоб успокоить источник. Кстати, Иван», — повернувшись к мужчине, проговорил я, — «тебе бы посоветовал, как можно быстрее растратить большую часть скопившейся магической энергии, это принесет пользу, и тебе сразу станет легче». Я отошел от Анны, решив испробовать технику, которую создал род Серолаповых, объединив заклятие массового исцеления и напрямую направленные потоки. Зеленоватый туман окутал девушку с ног до головы, полностью скрыв ее от посторонних взглядов. Нити жизни лавинообразным потоком вырвались из рук, освобождаясь от сковывающих ее границ моего тела. В голове сразу перестало шуметь, а сердцебиение выровнялось. «Ну, по крайней мере, себе я уже помог». Соприкоснувшись с исцеляющим туманом, я усилием разделил одну нить на множество мелких, которые начали проникать в тело девушки, самостоятельно устремившись к наиболее поврежденным органам. Мне оставалось только поддерживать заклинание исцеления, тогда как, по идее, нити жизни должны были справиться с проблемой самостоятельно. На удивление, энергозатраты такого способа лечения были гораздо ниже, нежели обычное заклятие массового исцеления. Прошло, наверное, минут 30, когда нити, оплетающие каждый орган, начали ослаблять свое воздействие и постепенно втягиваться назад. Я развеял туман, глядя на девушку истинным зрением. Неплохо. Все повреждения были убраны, а сердце наконец вернуло себе нормальные для него размеры. Теперь оно сокращалось сильно и часто, заполняя кровеносное русло уверенными толчками. Слишком мало энергии все же потратил. Я махнул рукой, насылая туман на старосту, который от неожиданности попятился, но потом остановился, когда прохладные нити начали проникать в его тело. Тут ничего серьезного не было, Суставы только практически развалились от возраста и тяжелого труда. Когда туман почти рассеялся, я оценил работу даже без истинного зрения. Мужчина словно помолодел лет на 20, все морщины сгладились, а кожа подтянулась, не говоря уже о том, что стоял он прямо и уверенно без боли в ногах и позвоночнике. «Ты как?» – обратился я к Анне, которая сидела, не двигаясь, все так же не сводя с меня взгляда. По ее щекам текли слезы, но она словно не обращала на это внимания. «Дочка», – женщина подбежала к девушке, обнимая и вытирая ее лицо. «У меня ничего не болит», – перевела она на нее взгляд. «Мам, представляешь, у меня первый раз в жизни ничего не болит». Я стоял, прислонившись спиной к одному из шкафов, когда у меня неожиданно громко зазвонил мобилет. Выйдя на улицу, я ответил на незнакомый номер. «Привет, это я», – раздался голос Леры. «Мы все выкупили. Андрей дал мне личный дирижабль. Приедем, как можно быстрее, и ты мне объяснишь, что происходит». Она была раздражена и одновременно с этим обеспокоена. «Проблемы с людьми баронства, со мной все хорошо», – усмехнулся я. «Почему ты сама этим занимаешься? У твоего поверенного и так много работы, а доставить несколько коробок из одной точки в другую много ума не требуется». Она глубоко вздохнула. «Что делаешь? Не поверишь, проявляю сочувствие и помогаю красивым девушкам сразиться со смертью при помощи моего дара», – честно ответил я. «Ты издеваешься?» – прошипела она. «Нет, тут еще правда до кучи есть старик и вредный кот, но это звучало бы не так провокационно», – рассмеялся я. «А ты изначально отказалась ехать со мной, так что теперь никакие претензии не принимаются. Мы как будем подлетать, позвоню, чтобы встретил. И, Костя, я люблю тебя», – выпалила она и отключилась, не дав мне ответить. Я внимательно посмотрел на мобилет, покрутив его в руках. «Ваше благородие», – на крыльцо вышел староста, выводя меня из задумчивости. Я повернулся к нему, вопросительно подняв бровь. «Мы в необъятном долгу перед вами и никогда не сможем оплатить того, что вы сегодня для нас сделали». Он рухнул передо мной на колени, но я его довольно оперативно поднял обратно, глядя в глаза. «Я не знаю, что вам сделал граф Сапсонов, но не следует терять к себе уважение. Вы свободные люди, а не рабы, вы даже моему роду не служите, запомните это. Как и то, что на верности я всегда отвечаю добром, но никому не желаю узнать, что будет, если это доверие предать и попытаться ударить мне в спину», — серьезно сказал я. «И не говорите никому о том, что сегодня произошло, мне такая огласка ни к чему. Просто скажите, что наконец удалось попасть к лекарю, тем более, там сейчас почти 100 человек стараются бороться за свою жизнь. А теперь идите к внуку, я хоть и вылечил вас, но бессмертным не сделал. Так что, мой вам совет, не теряйте время, которого у вас с ним может больше не быть. Жизнь штука непредсказуемая». Он серьезно кивнул и сделал шаг назад, склонив голову, больше не стараясь подметать собою пол. Покачав головой, я быстро спустился и двинулся в сторону дороги, где ждал меня автомобиль с водителем. «А как же чай?» – раздался в спину озадаченный голос старосты. «Потом как-нибудь», – ответил я, садясь в машину. «Форд», – приказал я, откидываясь на спинку, прикрывая глаза. «Слишком много эмоций сегодня прошло через меня. Отвык я уже от общения с обычными людьми, знать бы еще, правильно ли я поступаю». Форд был закрыт, охрана пристально следила за периметром. Приветствовавшие меня охранники выглядели собранными, словно их подменили с прошлого моего визита. Отчитавшись, майор Сергеев сообщил, что никаких попыток проникновения за прошедший период зафиксировано не было. Спустившись на переход на третий уровень, я открыл дверь, осторожно переходя из безопасного места наизнанку, отказавшись от охраны, хотя Сергеев настойчиво предлагал выделить сопровождение. Купол надежно защищал местность от форта до леса, но, на всякий случай, я все же поменял макры, не надеясь на работавших ранее сотрудников. Разномастные твари, которыми был насыщен этот уровень, бились о прозрачный барьер, учуяв во мне добычу. Звуки, издаваемые ими, даже меня пробирали. Не хотелось думать о том, что будет, если барьер внезапно спадет. За такими не слишком радостными мыслями я дошел до окраины леса и тут же призвал своего личного огнедемона, который взмыл вверх и заверещал, привлекая к себе внимание. Я пробирался вглубь, стараясь прислушиваться, чтобы не нарваться на неожиданную атаку, но рев уже настоящего огнедемона все же застал меня врасплох, как только я вышел на поляну, где состоялась в свое время битва с магами. Посмотрев вверх, я увидел трех огромных ящеров, которые резко спикировали вниз, направляя в меня струю жаркого пламени. Переместившись при помощи дара тени, я оказался на другом конце поляны, в центр которой плавно приземлились три человека. «Жаркий прием», — хмыкнул я, глядя на женщину. «Не ожидала тебя больше увидеть», — улыбнулась Тина, подходя вплотную ко мне. Глава 6. Я призвал огни демона, который, объятый ярким фиолетовым пламенем, спикировал вниз, делая несколько кругов вокруг женщины, после чего наконец растворился у меня в груди, разливаясь по телу приятным теплом. «Не мог же я не поблагодарить за такой щедрый дар», — улыбнулся я, глядя на Тину, которая сделала несколько шагов назад и о чем-то серьезно задумалась. Махнув рукой, она приказала сопровождающим ее мужчинам уйти, оставшись на поляне со мной наедине. «Ты так быстро закончил формирование печати?» — прищурилась она, улыбнувшись краешком губ. Как и в прошлый раз, она не разговаривала, вкладывая свои мысли мне в голову. «Покажи», — буквально потребовала она. Я снял с себя куртку и футболку под пристальным взглядом огнедемона. На этом уровне изнанки было, на удивление, тепло, поэтому никакого дискомфорта не ощущалось. Я понимал, что ее что-то беспокоило, и даже догадывался, что именно. Неестественного цвета фиолетовое пламя, в которое теперь был окрашен дарованный мне фамильяр. Она внимательно разглядела изображение на моей груди, после чего вплотную приблизилась ко мне, прикладывая теплую ладонь к печати. Волна жара прошла по груди, сконцентрировавшись где-то в районе источника, который отозвался незначительным выбросом силы, окутывающей меня огненной аурой. Как только огонь коснулся ее руки, она вздрогнула и резко ее одернула, рассматривая появляющиеся волдыри ожогов в области ладони. «Ты стал еще сильнее», — посмотрела она мне в глаза, — «и изменился. Твоя магия изменилась. Это неестественное пламя. Обычный огонь не может причинить моему виду вреда, в каком бы обличии мы ни находились». Она отстранилась, а в ее глазах промелькнула тень беспокойства. «Стой, я не собираюсь использовать это против вас», — поднял я руки, пока она не напридумывала в своей голове всяких разных мыслей и не обратилась в огромную ящерицу, спалив меня дотла, просто потому, что между нами возникло недопонимание. «Я даже не знал, что это пламя обладает такими свойствами», — покачал я головой. «Мне нужна помощь, и ты единственная, к кому я могу обратиться с проблемой. Это связано с произошедшими в тебе изменениями», — недоверчиво раздался ее голос в моей голове. Мои слова ее не слишком успокоили. По крайней мере, приближаться ко мне Тина не спешила. «Да», — кивнул я, — «ты что-нибудь знаешь о существе, которого называют демон тени?» — прямо спросил у женщины. «Почему ты думаешь, что мне что-то о нем известно?» — хмыкнула она, развернувшись ко мне спиной. Тина дошла до центра поляны и села на ствол упавшего дерева, продолжая пристально меня разглядывать. «Я пришел чисто на удачу», — честно ответил, быстро одеваясь, и подошел к ней, вставая напротив. «Ну и подсказал кое-кто, что на изнанке у меня есть разумные знакомые, у которых можно попросить совета». Некоторое время она молчала, рассматривая голубое небо без единого облачка. Пока я шел в направлении поляны, не обратил внимания на одну вещь. За такое короткое время лес полностью восстановился. Я не встретил ни единого следа того разрушительного пожара, словно его и не было вовсе. «Ты можешь мне рассказать, что именно произошло?» — неожиданно спросила она. «После этого я отвечу на твой вопрос и решу, помогать тебе или нет. Думаю, что лучше показать», — встретился с ней взглядом. «Я мог что-то пропустить по незнанию, все же, я всего лишь человек. Я не маг разума, как вы говорите, и не могу силой вторгаться в чужие воспоминания и мысли», — покачала она головой. «Я тоже, но ты ведь как-то общаешься с людьми на расстоянии», — усмехнулся я. «Это немного другое», — поморщилась она. «Но ты прав, можно в принципе попробовать», — встала она, снова подходя ко мне. Так и знал, что она немного лукавит. Не исключаю, что влезть в мою голову она пыталась еще при первой нашей встрече. «Вспомни тот эпизод, когда ты встретился с ним, тот отрезок времени от начала и до конца, и мысленно передай эти образы мне. Только так я смогу получить эту информацию». Я кивнул, стараясь сосредоточиться на поставленной задаче. Тина только улыбнулась и пододвинулась ближе, прикладывая одну руку к моей голове и устанавливая зрительный контакт. Ее глаза изменились, теперь они были желтыми и какими-то хищными, а зрачок стал вертикальным, сначала сузившись до тонкой щелочки, но затем постепенно расширился. Однако я был совершенно спокоен. В этом воспоминании мне скрывать было нечего, а взгляд со стороны тут точно бы не помешал. Тем более, дальше того, что я готов был показать, она не пройдет. Все же, по какой-то причине, магия разума в этом мире на меня не действовала. Прошло несколько минут, за время которых ничего толком не получалось. Я старался не прерывать зрительный контакт, но делать это становилось все тяжелее. Неожиданно изображение перед глазами несколько раз перевернулось, после чего я будто вновь очутился в той комнате, только смотрел на происходящее через мутную белесоватую пелену. Ничего, что не смог увидеть в первый раз, в этот тоже не разглядел. Может, и не было никакого скрытого смысла в происходившем. «Стой!» Я схватил руку женщины, когда она моргнула и хотела, было, отстраниться, когда я отвел глаза и моргнул, полностью прогоняя воспоминания того дня из головы. Я встречал эту тварь еще несколько раз. Она нехотя кивнула, закусив губу и обхватив мою голову уже обеими руками. Сосредоточившись, я быстро показал ей мои последующие встречи с демоном, во время пробуждения дара и на свадьбе. К счастью, с учетом предыдущего опыта, это сделать было достаточно просто. «Что скажешь?» – спросил я, теперь уже сам делая несколько шагов назад. Тина выглядела уставшей, ее лицо осунулось, а под глазами появились серые круги. Вероятно, установление подобного контакта далось ей достаточно тяжело. «Кто эта девочка из твоих видений?» – спросила она, глубоко вздохнув и повернувшись ко мне спиной. «Моя жена», – тихо ответил я, – «тогда все понятно». После длительного молчания, во время которого я ее не отвлекал, проговорила она, повернувшись ко мне. За короткое время она смогла восстановиться. Остались только следы едва видимой усталости на красивом молодом лице. «У тебя очень интересный дар», – неожиданно проговорила она. «Я подозревала это во время битвы, когда ты таким своеобразным образом разрушил заклинание, созданное сразу 10 магами. И теперь я увидела это из твоих воспоминаний. Но мне казалось, что магию теней я получил от этого существа», – нахмурился я, не совсем понимая, что именно она имеет в виду. «Может быть», – усмехнулась она, – «а может, ты просто помог своей девочке, избавив ее от той силы, которой было больше, чем она смогла бы в себе удержать. Так или иначе, тебе никто ничего не даровал. Твой источник сам поглотил эту силу и смог сделать частью себя, как тогда с пламенем огненного дракона. Я в этом не слишком разбираюсь, но общий смысл тебе должен быть понятен». Это было довольно неожиданное открытие, но доля логики в словах огнедемона была. Ни о чем подобном Шмелев мне не говорил, хотя, я надеюсь, он бы поделился подобным сразу же. Нужно было проверить эту информацию и пока не применять эту дикую смесь огня и тени на людях, пока не разберусь, правдивы ли слова Тины или она все же заблуждается. Что касается твоей проблемы, она на некоторое время вновь задумалась, прикрыв глаза. «Мне ничего не известно об этой сущности, но ты мог заметить, что во время вашего общения оно нематериально, что логично, учитывая, как ловко оно управляет духовной сущностью других людей. Но, я могу узнать, все же, как бы ни были многочисленными миры, разумных и сильных существ на 10 уровне не так уж и много. От него исходит ощущение тьмы, которое ничего хорошего ни в ваш мир, ни в другие миры не принесет. Оно как-то связано с магами тени и их даром», — пояснил я то, что мне было известно. «Не совсем так», — она улыбнулась. «Никто не может быть связан с каким бы то ни было даром и проявлением магии. Тут, скорее, энергия, которую испускает человек во время пробуждения силы, является неким маяком, привлекающий эту сущность. Если бы все было так просто, то мы, огнедемоны, могли спокойно существовать в вашем мире, просто связав себя, ну, например, с магами огня. Откуда ты столько знаешь о людях?» — полюбопытствовал я, сложив руки на груди. «Что ты знаешь об огнедемонах?» — ответила она вопросом на вопрос. Я только пожал плечами и покачал головой. «Мы рождаемся в самом низу, в мире, где бушует огонь, а пламя проникает в самую душу. Там основные инстинкты монстра берут вверх, и мы не можем обращаться в человеческий облик. Но, чем выше мы поднимаемся, тем слабее становимся, но в то же время, можем испытывать чувства, подобные человеческим. В твоем мире мы и вовсе становимся подобны людям, полностью утратив второй облик. Но, к сожалению, можем жить там не больше нескольких часов. Даже этот мир слишком высоко находится от истинного места нашего обитания, но этот лес полностью компенсирует слабый магический фон». Она обвела взглядом поляну, о чем-то вновь задумавшись. А откуда я столько знаю о людях? Мне несколько сотен лет, и бывало, что жили и с охотниками, и с магами в других мирах, и они даже не догадывались, кто мы такие на самом деле, усмехнулась она. Я тебе помогу, узнаю все, что тебе необходимо, и поговорю со старейшинами, чтобы помощь была более существенная. Но прежде, чем получишь необходимые тебе сведения, ты должен выполнить одну мою просьбу. Говори, кивнул я, выслушаю, а решение приму после того, как услышу ее требования. Мне нужно сердце ледяного змея. Этот монстр обитает на 4-м уровне, поэтому с твоими силами его убийство не должно составить особого труда, серьезно сказала она. Ты существо 10-го уровня, зачем тебе я? Мы не можем существовать в холоде, а там, где ледяной змей обитает, всегда зима, поморщилась она. Но, чтобы ты поверил в искренность моих намерений, я смогу показать тебе то, чего ты действительно не смог увидеть ни тогда, и не замечаешь даже сейчас. Она подошла ко мне, начиная расстегивать куртку, снимая ее с меня. «Что ты делаешь?» – спросил я, перехватывая ее руки, когда она уже была ловким движением начала стягивать с меня футболку. «Хочу показать то, что вижу я, являясь монстром 10-го уровня, как ты говоришь», – раздался в голове ее шепот. «Твой огонь стал иным, темным, несущим холод, поэтому печать, которую наложила та сущность, не может проявиться, чтобы стать заметной для тебя. И почему я тебе должен поверить?» Продолжал я держать ее руки, отмечая, что она не старается даже приложить немного силы, чтобы вырваться из моего захвата. «Ну ведь ты сам пришел ко мне за помощью», наклонила она голову, разглядывая мое лицо. «Тебе нужны ответы, а мне сердце ледяного змея. Это честная сделка. Тем более, от предыдущего дара ты не отказался», усмехнулась она. Я опустил ее руки. Про печать демона говорила и Светлана, когда только эта сила проявилась во мне, но я ее не видел, как бы после этого не старался разглядеть, воздействуя на пораженный участок как магией жизни, так и магией огня. То, что внутри меня что-то было, сомнений не вызывало, да и чувство опасности все же от женщины не исходило. Гораздо больше беспокойства было, как только я вышел из форта, нежели сейчас, когда мы остались вдвоем. «Что собираешься сделать?» – решил все же уточнить я, в очередной раз оставаясь по пояс голым перед огнедемоном. «Немного очистить твой огонь от поглощающей его тьмы. Правда, будет немного больно», – она резко приложила руки к моей груди, из которых вырвалось бело-синее пламя. Оно не оставило ожогов, проникая внутрь моего тела и вплетаясь в огненные, вырвавшиеся из источника, фиолетовые потоки. Это было не немного больно. Складывалось такое чувство, что меня сжигают изнутри, благо магия жизни тоже подключилась, просто воздействуя на болевые рецепторы, отключая их. Когда боль полностью прошла, я закрыл глаза, полностью концентрируясь на изменениях в моем теле. Огненные потоки стали ярче и темнее. Как только потоки огня полностью оплели каждый орган и чуть ли не каждую кость в теле под влиянием огнятины, я наконец понял, о чем она говорила ранее. Незнакомые мне символы начали проступать темными пятнами на ребрах, начиная с того места, куда пришелся удар на меня демона. Огонь обтекал символы, поэтому я был практически уверен, что это не являлось действием пламени. Как только печать демона тени проявилась, все символы ярко засияли, соединяясь друг с другом темными исходящими от них фиолетовыми нитями.